Священное назначение Аксума всегда служило городу защитой. Он никогда не подвергался нападению во время многочисленных междоусобиц. Рассказывают, что однажды некий гальский вождь покусился ограбить Аксум, но при въезде в город бесследно провалился вместе со своим конем. Однако после падения Римской империи об Аксумском царстве забыли и не вспоминали почти до эпохи крестовых походов. Тогда по Европе стали распространяться слухи о христианском царстве пресвитера Иоанна, которое находится где-то на востоке и терпит бедствие от неверных. Таким образом, крестоносцы устремились, кроме освобождения гроба Господня, еще и на помощь единоверцам. Но где находилась держава пресвитера Иоанна в Европе, представляли весьма смутно. Впервые точные сведения об Эфиопии получили португальцы, так как их король Энрике Мореплаватель был правителем весьма прозорливым. Он стал посылать своих послов, а зачастую шпионов, во все края света, чтобы они собирали сведения о восточных странах, которые персы отрезали от Европы. Сейчас у въезда в Аксум стоит стела, на которой видна надпись на трех языках. Ученые отнесли эту плиту ко времени правления царя Эзана, который таким образом увековечил память о своем походе против взбунтовавшихся соседей. Царская надпись повествует, что аксумский царь Эзана, сын непобедимого бога Махрема, в греческой надписи Ареса, в благодарность за победы, дарованный воинству его и братьев его над возмутившимися соседями, воздвиг Махрему три статуи — золотую, серебряную и железную. От дохристианской архитектуры в Аксуме главным образом и сохранились стелы. Некоторые из них, к сожалению, разбиты, а одну стелу во время войны вывезли итальянцы, и теперь она украшает одну из римских площадей. Во время раскопок ученые обнаружили к западу от царского дворца холм Бете-Георгис. Холм этот весь был превращен древними строителями в трехъярусную платформу, сложенную из массивных плит. На ней были установлены три гигантских монолитных обелиска из числа самых высоких в мире. Высота их, соответственно, равнялась 21, 24 и 33 метрам. Только стела египетской царицы Хатшепсут в Луксоре и латеранский обелиск в Риме чуть выше крупнейшей аксумской стелы. Все три обелиска созданы из цельных глыб голубоватого базальта, самой твердой горной породы, используемой в строительстве. Даже обработанные эти стелы весят несколько десятков тонн, а в Аксум базальт надо было доставлять специально, так как ближайшие выходы этой породы находились в нескольких километрах от города. В Аксуме стелам придавали форму многоэтажных зданий, как бы повторяющих стройные, вытянутые вверх линии царских дворцов. Законченные монолиты представляют собой многоярусный дом-крепость, у подножия которого находились жертвенники с вырезанными в них углублениями, куда стекала кровь убитых животных. Затем следовала ложная дверь, иногда с замком и засовом, а иногда просто с дверной ручкой, вырубленной в гранитной глыбе. Самый большой из найденных обелисков воспроизводил 14-этажный дом. На передней стороне одного из монолитов находилась металлическая пластинка, а на заднее изображение солнечного диска. Украшенной стороной обелиски всегда были обращены на восток. Большинство стел завершалось двумя широкими углублениями, одно в форме круга, другое — полумесяца, а углубление одной из стел было сделано в форме копий. Ученые предположили, что в них, видимо, вставляли золотые и серебряные пластины, изображавшие солнце и луну, а также золотые и серебряные копья, символы власти аксумских царей. Назначение этих обелисков долгое время было неизвестно науке, но потом ученые предположили, что они являлись памятниками почитателям языческих культов солнца, луны, звезд и змей. Кроме того, они служили домом душе умершего царя, который обожествлялся при жизни еще больше после смерти. Согласно верованиям того времени, стелы эти должны были стать дорогой, по которой душа умершего восходила на небеса. В VI веке после окончательной победы христианства в Эфиопии царей стали хоронить в гробницах, которые тоже являлись предметами многовекового культа. Знатных людей хоронили на холме, который до сих пор возвышается на северо-востоке Аксума. Чтобы попасть туда, нужно пройти мимо огромного водохранилища, которое у местного населения считается бассейном царицы Савской. Водохранилище это издавна снабжало город водой, а теперь используется во время религиозного праздника Тимкат. Царские могилы были вскрыты и разграблены еще в далеком прошлом, потому что заполнены они были богатствами несметными. Сейчас в склепах находятся пустые саркофаги с высеченными на них крестами. В конце VI века Южную Аравию захватили персы. Аксум сохранил свою независимость, но его торговля с азиатскими странами была подорвана. Однако еще в начале VII века авторитет царя аксумитов был столь высок, что на его помощь и защиту надеялись первые мусульмане, покинувшие Мекку из-за гонений. Веротерпимость эфиопских царей была известна далеко за пределами царства, поэтому пророк Магомед и повелел своим родственникам и близким отправляться на юг. «Бегите в Эфиопию», — сказал он им, — «царь, который никого не угнетает». В конце VIII века Аксумское царство было окончательно подорвано, и священный город Эфиопии опустел. Но, несмотря на перенесение столицы страны в другое место, а также на все исторические превратности судьбы, Аксум еще и в XIX веке был весьма значительным городом. В настоящее время Аксум, который по преданию был основан внуком Ноя, это небольшой тихий городок, но и до сегодняшнего дня он остается религиозным центром Эфиопии.